Переплетение танца. Так какое же отношение хореография, то есть танец с большой буквы, имеет к танцу? Теперь этот вопрос начинает приобретать более конкретный и более представительный характер, поскольку на самом деле мы спрашиваем, каково отношение искусства к жизни? Я предлагаю игриво парадоксальный ответ. Танец с большой буквы, с танцами, роднит одновременно все и ничто. Танец с большой буквы не имеет с танцами ничего общего, потому что чем бы он ни являлся, его нельзя свести к формуле «больше танцев». Танец с большой буквы и танцы занимают в нашей жизни радикально различные места. Танцы — организованная деятельность. Танец с большой буквы же, в свою очередь, больше похож на разновидность философии. Но поскольку танец с большой буквы не имел бы никакого смысла, если бы не было самого факта танцев как организованной деятельности, то танец с большой буквы имеет к танцам самое непосредственное отношение. Но связь танца с большой буквы и танцев теснее. Как я уже говорил, танцы могут категорически отличаться от танца с большой буквы, то есть от хореографического искусства. Но в то же время танцы инкорпорируют хореографию. Как отмечалось ранее, это понятие инкорпорации, которое имеет решающее значение для моего понимания переплетения, занимает важное место в работе Ди Паоло, Куфари и Де Ригер, 2018. А мне противопоставляют инкорпорацию родственным, но отличным от нее понятиям, инкарнации и воплощения. В центре их внимания язык, в частности, напряжение между утверждением себя воплощенной агентностью через взаимодействие с социально-материальным миром и утверждением социальных интерактивных путей, которые воспроизводят способы бытия человеком и инкарнируются в человеческих телах. Говоря иначе, мы обретаем индивидуальность, включая социально-материальный мир и пути, над которыми у нас нет прямого контроля. Мы в большей степени становимся самими собой, соединяясь с сообществом. Таков итог наших размышлений о восьмилетней девочке. Таков феномен переплетения. Танцуем и воплощаем хореографические идеи. Мы делаем это естественно, и избежать этого мы не можем, что, в свою очередь, дает все новые данные в хореографам, которые исследуют, что именно мы делаем, когда танцуем. Танец с большой буквы изменяет танцы, а танцы дают новую информацию танцу с большой буквы. Это петля, источник переплетения, изучение которого является нашей целью. Факт переплетения танца и искусства танца с большой буквы означает, что оба они, скорее всего, живут и присутствуют в любом отдельном танцевальном акте. Маленькая девочка в своем, пусть даже наивном, танце фиксирует целую художественную традицию. А влюбленный в свое дело артист из таких материалов, как порыв этой маленькой девочки к танцу, создает на сцене искусство. Таким же образом и подростки на вечеринке могут одновременно просто танцевать, участвовать в социальных реалиях и притязаниях танца с друзьями и для друзей, но также могут в некотором смысле делать искусство, поскольку они могут, думают они об этом или нет, демонстрировать не только себя, но и сам танец, причем таким образом, чтобы нарушать его привычные функции. Так что танцы присутствуют на любой сцене, а танец с большой буквы — в любой школьной столовой, отведенной под дискотеку. Такова реальность того факта, что танец с большой буквы и танцы переплетены. Однако мы совершим большую ошибку, если будем считать, что из-за этого переплетения исчезает различие между танцем с большой буквы и танцами. Резкое различие между этими двумя понятиями — предпосылка того самого переплетения, которое, может показаться, угрожает самому различию. И очень важно, как я уже подчеркивал, что это различие концептуально. То, что на практике оно может размываться, не делает его менее реальным или значимым. Одним из следствий переплетения является то, что ни вы, ни я, ни кто-либо другой не в состоянии танцевать так, чтобы не подвергнуться влиянию танца с большой буквы и его истории. Замыкание, если снова использовать термин Хакинга, и седиментация, если использовать термин Гуссерля, происходит так долго и с такой созидательной силой, что для того, чтобы увидеть наш естественный, подлинный импульс танцевать и исследовать, чем он отличается от того, чем стали танцы, готовыми к употреблению, культурно обработанными и так далее, вам придется сделать нечто невозможное. Например, вернуться в райский сад, то есть в выдуманную предысторию. Опять же, дело не в том, что мы не можем отличить танцы от танца. Различать их мы можем и должны, поскольку они соответствуют разным измерениям жизни. Также дело не только в том, что именно факт их переплетения зачастую не позволяет разграничить происходящее на дискотеке и на сцене, и не в том, что именно факт переплетения делает танцы, танец с большой буквы, значимыми во всех их проявлениях. Нет, в этом и заключается наша основная проблема. Для нас танцы, как антропологический феномен, не имеют какой-то фиксированной природы, помимо его переплетения и его истории. Это означает, что мы не можем надеяться, что танцы будут исследованы как природные явления сами по себе, как если бы они были естественным фактом. У танцев нет природы. Это нечто меняющееся, изменчивое, нечто, идентичность чего зависит от существования искусства. Это не значит, что мы не можем исследовать их или любой другой аспект нашей жизни. Именно это мы и делаем, когда создаем хореографию или философствуем. В особенности важно, что факт переплетения выводит на первый план границы позитивной науки и неизбежную потребность в способах рефлексивного исследования, которыми являются искусство и философия.